4. Сьюзен, самая младшая из подруг Эмили, вышла замуж за Генри Говарда, кузена лорда Гренвилла. С их свадьбы прошло уже полгода, и супруги были вполне счастливы, но пока еще не было намеков на будущее увеличение их семейства, и это огорчало Сьюзен. Ее дядюшка, добрейший доктор Вуд, неоднократно говорил о том, что не видит никаких тревожащих признаков в состоянии здоровья обоих супругов. Надо лишь немного подождать. Подруги миссис Говард надеялись и ждали вместе с ней, пусть и не задавали никаких вопросов. Когда придет время, Сьюзен сама поделится с ними счастливой новостью. В светлых летних туалетах Сьюзен всегда выглядела прелестно, и Эмили с радостной улыбкой поднялась навстречу гости. «Как чудесно, что ты нашла время заехать к нам! Мы с тетушкой бездельничаем с самого утра и переговорили, кажется, уже обо всем на свете. Надеюсь, ты побалуешь нас какими-нибудь новостями». Миссис Говард поцеловала подругу, позволила горничной налить себе чая и придвинуть плетеное кресло с подушками, и только после этого начала весело щебетать. «Я заезжала в Торнвуд. Дядя Энтони просил передать викарию настойку, смягчающую горло. Помните, как он хрипел во время последней проповеди?» Обе леди закивали, но викарий Кастлтон так мало интересовал их, что ни та, ни другая не пожелали поддерживать тему. Сьюзен, прекрасно понимавшая это, заговорила о другом. «Я была рада повидать Джемайму. Она так волнуется из-за свадьбы. Но мисс Кастлтон выходит замуж только в октябре», — позволила себе удивиться леди Гренвилл. «Мистер Милстоун заново отделывает дом к свадьбе, и Джемайма опасается, что его вкус окажется ужасным. Тогда она не сможет приглашать к себе своих друзей. Почему бы ей не подсказать ему, какую выбрать обивку для дивана и сколько стульев поставить в гостиной?» — поинтересовалась леди Боффорд, скорее из необходимости ответить, чем из подлинного интереса к торнвудскому дельцу, собиравшемуся взять в жены дочь викария. «Боюсь, у него есть собственное мнение по любому поводу». Сьюзен представила, как бы ее Генри надумал менять обстановку в их гостиной, не посоветовавшись с ней, и улыбнулась. Джемайма моложе своего жениха лет на 15. Он и слушать ее не станет. «Бедняжка! Она выходит за него замуж по собственной воле или просто родители стремятся выгодно устроить дочь? Может быть, у нее есть поклонник помоложе, расставание с которым огорчает ее?» Леди Боффорд несколько оживилась в надежде услышать какую-нибудь романтическую историю, которую можно было бы вставить в роман. Нет-нет, ничего подобного. Сьюзен, не подозревавшая об увлечении леди Боффорд, удивилась таким расспросом. Джемайме нравились разные джентльмены, но никем из них она не была увлечена всерьез. А мистер Милстоун, пусть и не очень галантен, все же один из самых богатых людей в Торнвуде. И ей не придется становиться женой викария. Это была ее самая большая мечта. «Первый раз слышу, чтобы мечта начиналась со слова «не», — фыркнула тетушка Розалин. «Мечты бывают и такие», — вздохнула Эмили. Обе леди сразу поняли, что она имеет в виду. Пусть бы Эмили никогда не ломала ногу. Пусть бы Уильям когда-то не влюбился в Луизу, а Луиза не умерла. Сколько желаний леди Гренвилл начиналось с этого безнадежного слова «не». И все они были несбыточными, в отличие от скромной мечты Джемаймы Кастлтон. Сьюзен заметила, как потемнело лицо подруги, и поторопилась рассказывать дальше. «Так вот, мы с Джемаймой решили пойти прогуляться. В присутствии миссис Кастлтон невозможно говорить свободно. Она как будто опасается, что теперь, когда я замужем, я расскажу ее дочери что-нибудь неподобающее. Мы дошли до Кинг-стрит посмотреть, как идет переезд». «О, наконец-то ты заговорила об этом!» Бледное лицо Эмили вновь просветлело. Стараниями леди Гренвилл и ее новой подруги, миссис Рейвенси, в Тормвуде открылась школа для девушек. В ней будут преподаваться дисциплины, о которых прежде и не слышали в женских пансионах. Миссис Рейвенси, рано овдовевшая и не имеющая достаточно средств, держалась убеждений, что женщины почти не уступают умом мужчинам и имеют право выбирать судьбу по своему вкусу, не оглядываясь на волю ограниченных отцов или опекунов. Но она могла лишь мечтать о своей школе, если бы не помощь Эмили и еще нескольких дам, разделяющих или хотя бы делающих вид, что разделяют подобные взгляды. Сперва в пансионе было лишь несколько учениц, но соседи леди Гренвилл рассказывали о нем своим знакомым, а те своим, и к маю Агнес Рейвенси получила не менее 15 писем от самих девушек или их родителей с просьбами о принятии в пансион. Большую часть расходов на содержание школы взял на себя попечительский комитет, и плата за обучение была смехотворно низкой. Миссис Рейвенси надеялась помочь устроиться в жизни прежде всего тем девушкам, которые не могли рассчитывать на удачную партию из-за отсутствия приданого, и при этом хотели чего-то большего, нежели работа судомойки или швеи, едва способных прокормить себя, точнее, не умереть с голоду. Маленький домик, который занимала школа с момента открытия, уже не мог вместить всех желающих, и миссис Рейвенси пожаловалась Эмили, что ей придется отказать половине девушек, захотевших учиться в Торнвуде. Леди Гренвилл была огорчена не меньше, чем ее подруга. Они хотели бы, чтобы школа росла, как и добрая слава о ней. «Нужно искать другой дом, побольше», — решила Эмили. Она даже подумывала, не купить ли пустующий после отъезда Феллоузов особняк в поместье лорда Мортема. Но друзья убедили ее отказаться от этой затеи. Дом далеко отстоял от Торнвуда, а значит, пансиону придется купить лошадей и экипаж, нанять кучера и конюха, чтобы в любой момент можно было послать за доктором или поехать за покупками. Да и содержание самого особняка слишком дорого, чтобы такие траты мог позволить себе пансион для девушек из небогатых семейств. Эмили уже задумывалась о том, чтобы устроить школу в пустующем фермерском доме на землях лорда Гренвилла, когда миссис Каслтон принесла радостную весть. У торнвудского аптекаря, мистера Чемберса, умерла старшая сестра, некогда служившая экономкой в семье Расселов. Сама по себе смерть старой женщины не могла обрадовать супругу викария. Но бездетная старушка оставила своим племянникам, детям аптекаря, весьма кругленькую сумму, накопленную ею за годы безупречной службы. Дочь мистера Чемберса проживала в отцовском доме вместе со своим мужем и двумя детьми. Но ее заветной мечтой было открыть в соседнем Эппинге кондитерскую, наподобие тех, что так популярны в Лондоне. С получением наследства мечта превратилась в явь, и мистер Чемберс внезапно обнаружил, что его семейство значительно уменьшилось. Сын женился на дочери фермера и давно уехал из Торнвуда. И теперь в доме Чемберса жили только они с женой, помощник мистера Динклейк и несколько слуг. Расчетливый Чемберс вполне разумно рассудил, что при таком малом количестве домочадцев большой дом ему не нужен, и можно приискать себе жилище поменьше, а на оставшиеся от продажи прежнего дома деньги переоборудовать аптеку на современный лад. О затруднениях пансиона миссис Рейвенси Чемберс знал не понаслышке. Его аптека находилась на той же улице, что и Торнвудская женская школа. В начале июня Чемберс сам явился к Агнес с предложением обменяться домами. Он переедет поближе к своей аптеке, а пансион с удобством расположится в большом доме на Кинг-стрит. Миссис Рейвенси весьма обрадовалась этому предложению, как и дамы из попечительского совета. Деньги были немедленно уплачены Чемберсу, поверенные оформили все надлежащим образом, оставалось лишь организовать переезд. Хлопотный и утомительный процесс. Старый аптекарь потратил несколько недель на то, чтобы продать ненужную ему в маленьком доме обстановку, за исключением тех вещей, что могли пригодиться миссис Рейвенси, и во второй половине июля был назначен день для переезда. На время каникул большинство учениц разъехались по домам, кроме четырех девушек, которым некуда было поехать или путешествие казалось им слишком дорогим и сложным. Они вместе с молоденькой учительницей, мисс Вернон, и должны были возложить на себя все тяготы этого процесса, с тем, чтобы в новом сезоне пансион мог принять в свои стены всех желающих получить хорошее образование. Агнес и дамы-попечительницы отдавали себе отчет в том, что дом мистера Чемберса тоже может оказаться маленьким, если в будущем году еще несколько девушек захотят приехать в пансион. Но к дому примыкал сад, в глубине которого у самого забора стояло полуразвалившееся здание, некогда бывшее складом торговца тканями, еще до Чемберса, жившего в этом доме. Склад можно было отремонтировать и устроить в нем спальни для учениц, но это было делом будущего. А пока миссис Рейвенси вместе со своими подопечными радовалась переменам, наступившим в ее жизни. Все это было известно леди Гренвилл, и сейчас ее интересовало, как прошел сам переезд. Она собиралась наведаться в Торнвуд через 2 или 3 дня, чтобы своими глазами увидеть, как устроились девушки и их наставницы, и составить список того, что еще необходимо приобрести. Но пока не хотела смущать учениц своим присутствием. До сих пор прислуга в пансионе состояла лишь из кухарки, и девушкам приходилось самим обслуживать себя, как и миссис Рейвенси и мисс Вернон, у которых не было горничных. Большой дом требовал ухода, и дамы из попечительского совета предложили нанять одну служанку, которая должна была растапливать печи, мыть полы и окна и помогать кухарке на кухне. Мистер Чемберс как раз собирался отказаться от услуг одной из своих двух служанок. И девушка была очень обрадована, когда ей предложили остаться в старом доме и прислуживать в пансионе. Все устроилось наилучшим образом. Оставалось лишь хорошенько прибраться в новом доме, кое-что покрасить, поклеить гостиную светлыми обоями, и можно устраивать праздник по случаю открытия школы на Кинг-стрит. Все эти труды должны были быть завершены через месяц, как раз к появлению новых учениц, которые, как надеялась миссис Рейвенси, полюбит пансион. «Конечно, мы с Джемаймой не могли не зайти в школу. Нас одолевало любопытство». Сьюзен могла бы и не говорить этого. Кто на ее месте отказался бы от возможности хоть одним глазком взглянуть на новое пристанище пансиона миссис Рейвенси? Бедняжки, должно быть, совершенно выбились из сил, сперва укладывая и перевязывая вещи, а затем разбирая все заново. Эмили не представляла себе, как такое грандиозное мероприятие можно выполнить почти без прислуги. Она предлагала Агнес помощь двух лакеев из Гренвилл-парка, но та тактично отказалась. «О, они совершили чудо! Я прежде не бывала в доме аптекаря, но Джемайма говорит, его не узнать. Как будто мистер Чемберс никогда и не жил на Кинг-стрит. Его мебель, по словам мисс Кастлтон, была старой и темной, и комнаты казались мрачными и захламленными, а теперь там даже несколько пустовато». «Ну еще бы!» — усмехнулась леди Боффорд. «В доме чуть ли не в 2 раза больше комнат, чем в прежней обители. Вашей Агнес придется хорошенько подумать, как распределить все наилучшим образом». Они решили сохранить гостиную, где ученицы смогут читать и беседовать после занятий, а если в школу придут гости, можно накрыть чайный стол. В других комнатах первого этажа будут проводиться занятия, а на втором устроить спальни для учениц. Миссис Рейвенси уже заказала дополнительные кровати. «А где будет жить сама Агнес? Получается, дом не так и велик, как нам казалось в начале лета, когда мистер Чемберс предложил купить его под школу». Миссис Ревенси выбрала себе комнату в глубине дома, которую прежде занимал помощник аптекаря. Она хочет расширить окно, чтобы любоваться садом, но эти работы придется отложить до следующего лета. Кажется, все устроилось превосходно, но в будущем году неминуемо придется восстанавливать флигель, иначе девушкам будет негде спать. А для мисс Вернон нашлась комнатка. Мисс Элис Вернон недавно исполнилось 19 лет, и она уже успела проработать целый год гувернанткой в одном богатом семействе, но не захотела оставаться там дольше, дети были несносны, а мать постоянно вмешивалась в их занятия с мисс Вернон и не позволяла гувернантке сделать им даже самое пустяковое замечание. Мисс Роули, гувернантка маленького Лоренса, училась с Элис в пансионе, и когда Торнвудской школе понадобилась еще одна учительница, попросила у леди Гренвилл разрешение помогать своей подруге. Элис оказалась милой, живой девушкой, и миссис Ревенси тут же приняла ее. Мисс Вернон досталась комната под самой крышей. Прежде ее занимала сестра мистера Чемберса, бывшая экономка Расселов. При упоминании Расселов Эмили вздрогнула, а леди Боффорд, понимающе кивнула. В молодости она была дружна с миссис Рассел. «Пожалуй, я навещу свою старую подругу на будущей неделе», — заявила тетушка Розалин, не дав Сьюзен окончить рассказ о переезде пансиона. «Она давно приглашала меня, но мне не хочется встречаться с ее сыном, этим скрягой. Подумайте только, он запрещает матери устраивать праздники для своих друзей, потому что это влечет за собой существенные расходы. Он так и говорит, существенные. Как отвратительно! Может быть, нам лучше пригласить ее сюда?» — робко спросила Эмили. Она плохо знала Расселов, но с некоторых пор они не выходили у нее из головы. «Ну уж нет», — решительно возразила леди Боффорд. «Я поеду к Элизабет сама и проведу там по меньшей мере 4 дня. И мы обязательно устроим обед и пикник. Пусть ее сын подавится своим бренди. В конце концов, его отец оставил же недостаточную сумму для того, чтобы она могла жить так, как ей вздумается. Почему бы тогда ей не снять себе дом, в котором она могла бы распоряжаться? Тогда не надо будет терпеть все эти притеснения от сына и его жены». Расселы жили по соседству с леди Пламсбери, и Эмили прежде слышала о том, что отношения старой и молодой миссис Рассел оставляют желать лучшего. Она боится одиночества и очень привязана к своей внучке. Леди Боффорд пожала плечами. «Но, быть может, мне удастся уговорить ее поступить именно так. Она ведь еще отдает часть своих денег сыну за то, что ест с ними за одним столом. Вы можете себе это представить? Старый Рассел был веселым и щедрым человеком, любил поесть, это-то его и погубило. А сын пошел не в отца, к сожалению». Леди Гренвилл и миссис Говард в один голос заявили, что скоредность молодого Рассела просто возмутительна. И Сьюзен, наконец, получила возможность сообщить о том, что послезавтра миссис Ревенси приглашает Эмили и леди Боффорд на чай. «Гостиная еще не будет готова, но миссис Ревенси знает, как тебе хочется посмотреть на новый дом». Сьюзен повернулась к Эмили. «Девочки будут рады показать тебе свою спальню. Лестница в доме достаточно удобна, чтобы ты могла подняться туда». Леди Гренвилл порадовалась приглашению. Она уже целую неделю не видела Агнес и охотно поболтала бы с девушкой и мисс Вернон. Леди Боффорд тоже не собиралась отказываться. Характер и внешность девушек могли заинтересовать ее как писательницу. Кто знает, может быть, ее будущая героиня будет походить на мисс Вернон или кого-то еще из обитательниц пансиона. Лори закончил свои упражнения и прибежал на террасу, чтобы получить похвалы от тетушки Эмили и других леди и выпросить одно или два пирожных. Леди Гренвилл позвала к столу и его гувернантку, мисс Роули, чтобы Сьюзен рассказала ей, как прекрасно устроилась на Кинг-стрит ее подруга мисс Вернон.